Лариса Левенчук. Город Белая Церковь. Впервые пришла ко мне на прием в 1999 году. С жалобами на избыточный вес, одышку, слабость и головные боли. За год похудела на 53 килограмма. Главным мотивом лечения у нее было стремление к красоте и молодости. Сравнивая фотографии этой пациентки, можно сделать вывод. Похудев на 53 килограмма, она помолодела на 20 лет. Нелли Головина, 50 лет, город Киев, впервые обратилась ко мне в 2000 году. С жалобами на избыточный вес, головные боли, слабость, одышку при ходьбе. За год похудела на 60 килограмм и 2 года удерживает вес. Исчезли головные боли, слабость, одышка. Вместе с нормализацией веса вернулись молодость и красота. Наталья Ванина, 41 год, город Первомайск, Николаевской области. За год похудела на 52 килограмма и 8 лет удерживает вес. После снижения веса почувствовала прилив сил и энергии. Нормализовалось давление, исчезли боли в суставах. Евгения Алексеенко. Меня считали человеком списанным. Хочу рассказать свою историю. Проживаю на Винничине, село Райгород Немировского района. И была у меня такая болезнь – ожирение 4-й степени. Представляете, при росте 156 сантиметров весила 152 килограмма. Думала, конец моей жизни. Да и односельчане, видя, что я уже из дому не выхожу, стали приходить прощаться. А я лежу и всю свою жизнь вспоминаю, как детей родила, сына Васю и дочь Лену. Радость-то какая была, но очень поправляться стала. Врачи предупреждали, что могу начать полнеть, но кто же лечиться в селе будет? Хозяйство, дети, хату строили. Работала на бураках в колхозе, потом 24 года в магазине на железной дороге. Он под горой находится. А хата наша вверху, так за день набегаешься. Я со свекровью вначале жила. Она очень хороший человек была. Да и я невесткой считалась, работящей. Потом смотрю, что не съем, все в вес идет. Когда на пенсию вышла, решила полечиться. В Киеве у разных экстрасенсов была. И приборами лечилась. Наконец, к Кашпировскому пошла. Похудела на 22 килограмма. Но он ушел в отпуск и уехал неизвестно куда. Я все свои килограммы вернула и еще 20 новых набрала. Клетки словно ждали, когда жиром снова наполнится. Стала я очень задыхаться, сидя спала. Наклоняюсь, лицо красное, воздуха не хватает. Ноги распухли так, что могла носить лишь мужскую обувь. А у меня размер всего 37,5. От порога до дороги дойти не могла. Муж, конечно, недоволен. Когда трезвый еще ничего, а выпьет, так и говорил, тебе одна дорога на кладбище. Я детям не рассказывала, только плакала. Однажды они приехали и стали решать, как же мне помочь. Ходить совсем не могла, сижу и плачу. Смотрю на детей и думаю, неужели вижу их в последний раз. Они меня успокаивают, все будет хорошо. А я чувствую, сами-то они в это не верят. Слышу, зять говорит сыну, надо искать врача. Потом сын узнал о Миркине, и вот я в чем стояла, платье да кофта. В 5 утра, никому ничего не говоря, уехала в Киев. Еду и думаю, никому я не нужна, и никто мне не сможет помочь. Правильно говорят, что я человек списанный. Так и Владимиру Ивановичу сказала, когда меня на руках внесли на сцену. А Миркин успокоил. Если будете все выполнять, скоро своими ногами ходить станете. А через 2 года снимем 70 килограммов. Я его слушаю и думаю, Господи, хоть бы 7 сбросить. А Вася тем временем нашел Нину Ивановну Пономаренко, познакомил нас. Она мне сказала, я была еще полнее. И вот уже почти на 70 килограмм похудела. Поверь Миркину, будешь жить. Я поверила. Через 2 месяца 7,5 килограмм как не бывало. Потом 5, 7. Сын купил мне напольные весы. Сам меня измерял сантиметром, следил за диетой, подбадривал. Я старалась делать, что могла. Шила, за зиму 60 рушников вышила. Жизнь возвращалась ко мне. Постепенно 72-го размера одежды перешла на 50-й. Теперь вот пальто, платье у меня, как экспонаты. В Останкино их показывала. Не поверили, что мои. Сын мне сапоги купил. Отеки спали, и одышки нет. А пальто новое решили не шить, чтобы потом не переделывать. Я ведь еще 15 килограмм к своим 72 снятым хочу добавить. Жаль, муж не дожил, умер. Ох, это водка. Но я ему все простила. Если бы не Миркин, меня бы давно уже тоже не было на этом свете. Не знаю даже, как выразить ему благодарность за его золотые руки, ум, совесть, доброту. Он уделил столько внимания мне, простой старой женщине-пенсионерке, на которую все махнули рукой. А я старалась не сдаваться. Сейчас я езжу в Киев на лечение раз в месяц. В клубе здесь все как родные. А в селе меня не знают. Мы ведь хату забили гвоздями и уехали. Но вот летом я уже хозяйство сама вела. Держу козу, свиней. И внучка у меня отдыхала несколько месяцев. Теперь я пою, улыбаюсь, помогаю другим. И не перестаю удивляться, что живу заново. Вот такая моя история. Елена Карина. 3 года не ем картофеля. Почти каждое воскресенье я спешу в клуб бывших толстяков. Здесь я получаю заряд хорошей энергии на всю неделю. Нам, старожилам, уже выдали особые пропуска. Право получить их определяют сброшенные килограммы. У меня минус 70. Если судить по их количеству, я занимаю 3-е место после Нины Ивановны Пономаренко и Евгении Георгиевны Алексеенко. Завидую энергетичности первой и мужеству второй. Меня лично привело к Миркину желание изменить свою внешность. Болезни, к счастью, обошли меня стороной. А вот вес за 7 лет, за это время я родила 4 ребятишек, вырос на 70 килограмм, став 150 килограмм. Эндокринологи только и твердили, нужна диета. Я испробовала разные способы похудения. Шейпинг, иглоукалывание, голодание, но никак не могла побороть привычку много есть. Однажды муж в одной из газет обратил внимание на заметку о враче, который успешно лечит ожирение. Так состоялась наша встреча с Владимиром Ивановичем Миркиным. Теперь, когда я прихожу в клуб, новички задают мне много вопросов, удивляются. Когда я говорю, что уже почти 3 года не ем картофеля, вермишели, никаких каш, и спокойно это переношу. Особенно если учесть, что я с утра до вечера не выхожу из кухни готовить детям. Женщины, особенно молодые, интересуются состоянием моей кожи. Не обвисла ли она после похудения? Признаться, маски и массажи мне делать просто некогда. Я не веду затворнический образ жизни. Могу выпить немного в гостях, на празднике, но закусывать всегда стараюсь по диете. Надо сказать, что уже в 1-й месяц похудел на 12 килограмм, во 2-й на 10. Но темпы не всегда были такие. Иногда стояла на месте. Владимир Иванович всегда подбадривал, вселял надежду. Это помогало. Думала, ну вот, 50 килограмм сниму, и все. Оказалось, что и 70 килограмм мало. Соседи меня не узнают. Начинаю объяснять, что, мол, это я, Лена, не верят. Честно говоря, самые приятные комплименты для меня от Владимира Ивановича. Столько пациентов прошло через его сеансы к новой жизни. Лишь на минуту-другую при кодировании мы останавливаемся возле него, но успеваем получить ответы на все свои вопросы. Очень хочется поблагодарить за все нашего любимого доктора. Желаю ему самому в первую очередь много здоровья, никаких преград на его пути, только удачи и успехов.